серп. Вообще-то Кронос, или Крон, как он иногда представлялся, не был таким уж страдающим и уязвимым эмо-юношей, каким мы могли бы его себе вообразить со слов Реи и Тартара. Кронос — сильнейший в своем и без того невообразимо сильном племени. Сумрачно красив он был, это уж точно, и угрюм, да. Окажись у него примеры для подражания, в самом погруженном в себя состоянии он, вероятно, отождествлялся бы с Гамлетом, а в самом необузданном мрачном — с Жаком. Из «Как вам это понравится» персонажем одной из ранних комедий Уильяма Шекспира. Константин из «Чайки» с намеком на вокалиста Морриси. Было в нем, впрочем, и кое-что от Макбета, и, ой, как немало, от Ганнибала Лектора, в чем нам еще предстоит убедиться. Кронос первым на свете установил, что сумрачное молчание зачастую считается признаком силы, мудрости и уверенности в себе. Младший из дюжины братьев и сестер, отца он ненавидел всегда. Глубокий, всепроникающий яд зависти и обиды уже начал разъедать ему рассудок, но Кроносу удавалось скрывать силу своей ненависти от всех, кроме обожавшей его сестры Реи. Та была единственным членом семьи, кому Кронос осмеливался показывать свое истинное лицо. Пока они выбирались из Тартара наверх, Гея влила в его восприимчивые уши еще больше яду. Уран жесток, он безумен. Опасаюсь и за себя, и за всех вас, мои возлюбленные чада. Идем же, мой мальчик, идем. Она привела его на гору Офрис. Помните причудливый и ужасный предмет, о котором я вам рассказал, который Гея создала и спрятала в горной расселине перед тем, как отправиться навещать детей? Сейчас Гея привела Кроноса к тому месту и показала ему свое творение. «Бери! Смелее!» Кронос осмыслил очертания и суть этого странного предмета, и черные глаза младшего отпрыска Геи заблестели. Это был серп. Исполинское орудие с искривленным лезвием из адамантина, что означает «неукротимый». Здоровенный инструмент из серого камня, гранита, алмаза и офиолита. Полумесяц лезвия заточен до предела. Такая кромка рассечет что угодно. Кронос поднял орудие из укрытия с той же легкостью, с какой мы с вами подняли бы карандаш. Оценив уравновешенность клинка и его тяжесть на руке, Кронос взмахнул серпом раз-другой. От мощного посвиста, разорвавшего тишину, Гея улыбнулась. — Кронос, сынок, — сказала она. Нужно подождать, пока Гимера с Эфиром нырнут в воды на западе, а Эреп и Никта изготовятся выпустить сумрак. Короче, нужно подождать до вечера. Кронос не отличался ни терпением, ни поэтической жилкой, ни тонкостью чувств. Да, вечерней поры. Тогда, по своему обыкновению, явится ко мне твой отец. Любо ему! Кронос отрывисто кивнул. Подробности родительских любовных утех ему знать не хотелось. Спрячься здесь, в той же расселине, где я хранила серп. Когда услышишь, что покрыл меня твой отец, когда зашумит он рыками страсти и стонами вожделения, нападай!